сама стучится родоница, от рода весть напоминанье, и за столом родные лица, живущих памятью признания. Погосты вздохом ждут своих, не позабывших память предков, живой, где с предком на двоих, благословенный духом деда. С разных мест вдыхают души подношения, и кружит в небе воронье, благословляя жизнь ее течение, прощая все, что былью поросло. И в доме старенькое фото под треск свечи глядит в живых, как нить безвременного рода, идущая сквозь всех детей земных. И радость сердце наполняет, как солнце теплый луч, что кличет скорбь, не умолкает, пока струится рода вечный ключ. Дома стучится родоница, от рода весть напоминанье, и за столом родные лица, живущих по.